Глава 11. Архиепископ отнюдь не оставил своих планов захвата власти, но пока сосредоточился на том, чтобы у церкви было больше денег и политической силы. Он последовательно продавливал торговые послабления для церкви и многого добился. Карлос II чувствовал, как церковь наращивает свою мощь, но пока не придавал этому особого значения. Он считал, что церковь и государство должны бок о бок действовать в плане идеологии, и церковь должна давать людям нравственные ориентиры. Так что сам король церковь поддерживал и считал ее необходимой для поддержания власти государства. Он не замечал, что интересы церкви во многом идут вразрез с интересами государства. Но я совсем не интересовалась политикой. Меня волновали совсем другие темы. Луиджи, наш приют. Музыка. Да, все мы зависели от этой самой политики, но я не хотела туда лезть. Из всех воспитанников приюта только Лия действительно живо интересовалась, как идут дела в королевстве. Подозреваю, что она была бы великолепной королевой, умной и рассудительной. А кстати, а Луиджи, я придумала, что за ноты ему подарить. Там будет музыка, которую я напишу сама для него. И это будет мое любовное признание. Он поймет, я уверена. И тогда я, наконец, узнаю, что скрывается за его галантностью. Есть ли у него ко мне чувства? Я сочиняла с увлечением. Вся музыка была у меня в уме. Она звучала в моей голове, и я записывала ее нотами. Я несколько раз переписывала все с нуля, пока мне по-настоящему не понравилось то, что получилось. К сожалению, орган не тот инструмент, на котором можно выразить любовное томление. Он очень торжественный. А у меня была такая интимная тема. Поэтому я писала для клавесина. Но где же тут достать клавесин, чтобы сыграть все, что наболело во мне? У нас был только орган. Но Луиджи, я уверена, сможет воссоздать мою музыку в своей голове. Он одаренный музыкант. Когда я преподнесла ему ноты, я вся дрожала, как лист. Он, как обычно, смотрел на меня с улыбкой и был сама доброта и учтивость. «Вот, это я приготовила в подарок для вас», — почти прошептала я. «А что это за музыка?» — с удивлением спросил Луиджи. «Ее написала я. Она для клавесина. Я очень скучаю по этому инструменту». «Ты знаешь, можно, наверное, договориться с настоятельницей, чтобы тебя пригласили в какой-нибудь из знатных семей учить музыке детей. Я за тебя поручусь. Ты бы могла также выступать на музыкальных вечерах. К сожалению, только город от нас далеко. У тебя уйдет весь день, чтобы приехать туда, выступить или дать уроки и уехать. Я готова к такому. Мое призвание — учить детей музыке. Я знаю, что сейчас два раза в неделю в город отправляется повозка с нашими чудесными овощами и фруктами. Я могла бы поехать на ней». «Я попрошу за тебя настоятельницу. Понимаю, как велика может быть твоя любовь к музыке». На этих словах я совсем зарделась и не решалась даже сказать спасибо в ответ, только взволнованно смотрела на Луиджи. «Все будет замечательно, вот увидишь». Луиджи опять улыбнулся, и я наконец-то смогла ответить ему: «Спасибо, спасибо вам за все». Горячо поблагодарила я его. В приюте все было по-прежнему. Каждый раз появление нового ребенка было целым событием. У меня все спрашивали, что он будет уметь, и все смотрели на очередное маленькое чудо. Последний малыш, которого взяла на попечение сестра Серафина, должен был уметь летать. У него будут вырастать белые крылья, как у ангела. И даже звали его Анджело. Мальчику было пока только 5 лет, но он очень тосковал по маме и часто плакал. Сестра Моника и я как могли утешали его. Родители сдали ребенка в приют добровольно, соблазнившись суммой в 100 золотых. Это было целое состояние для них. А ведь у матери Анджело было еще 5 детей на руках. Все мало-мало меньше. Для них предложение сестры Серафины было сказочным искушением, перед которым они не устояли. А бедный Анджело теперь был вынужден привыкать к жизни без родной семьи. Между тем, мои занятия органом дали свои плоды, и я смогла сыграть целую мессу, то есть полностью одна сопровождать церковное богослужение. Настоятельница очень хвалила меня. Ей очень понравилось, как я играю. Похвалила она и Луиджи за его уроки. Он подошел ко мне, когда мы остались одни. «Я погрузился в вашу музыку, Джема. Она великолепна и очень необычна. Я бы очень хотел, чтобы вы ее сыграли». «О, я бы с радостью. Значит, вам понравился мой подарок?» «Еще как. Я безмерно польщен таким даром. Джема, у вас редкий талант к музыке. И вы смогли выразить в своем произведении очень личные чувства. Я опять начала краснеть, а сердце мое колотилось как бешеное. Что ж такое? Я постоянно смущалась в присутствии того, кого так любила. Но после небольшой паузы я подняла голову и пролепетала. Я посвятила эту музыку вам, понимаете? Джемма, моя самая прекрасная ученица. Я не мог бы выразить лучше вас мои чувства к вам, но, поверьте, они серьезны, глубоки. Я даже подумать не мог, что моя любовь к вам взаимна. Ах, он впервые произнес это слово по отношению ко мне. Я почувствовала, что земля уходит у меня из-под ног и не верила своему счастью. Если бы дело происходило в моей прошлой жизни, я точно бы кинулась ему на шею, но здесь были совсем другие порядки. Луиджи взял меня за руку. Я поговорю завтра с настоятельницей, выскажу ей свои намерения по отношению к вам. Вы понимаете, Джемма, пойдете ли вы за меня замуж? Да! Я не могла поднять глаза от смущения, а чувствовать его теплую большую руку было так приятно. Спасибо вам большое, мое сокровище. Уверен, что мы договоримся с сестрой Серафиной. Разговор Луиджи с настоятельницей был непростым. Она потребовала, чтобы я по-прежнему исполняла свои обязанности по отбору детей и обучению их разумно обращаться со своим даром. Кроме того, она поинтересовалась у органиста, куда он намерен привести супругу. У Луиджи был только один вариант — в свой фамильный замок. К счастью, он был не особо далеко, и я могла бы приезжать 2-3 раза в неделю, чтобы выполнять свои обязанности перед приютом. В конце концов, Луиджи и сестра Серафина пришли к соглашению насчет меня. После этого настоятельница призвала меня к себе и озвучила свои условия. Я была на все согласна, лишь бы быть вместе с Луиджи.